Глава 9. Все не так, как кажется. Увы, дома Магдулен Эрик не застал. Гретхен сообщила, что хозяйка отбыла по делам, а Герленд спит после процедур лекаря Липхи. «И по каким же делам отбыла фрау Ленц в 9 вечера?» — поинтересовался Эрик у служанки, не слишком рассчитывая на ответ. «Фрау Ленц в сопровождении Гера Липхи и Вальтера уехала на таксомобиле в дом мэра Грубера», — чеканя слова, ответила Гретхен. «И давно уехала?» Эрик почувствовал, как внутри все закипает. Гретхен задумалась, а затем выдала. 24 минуты назад». Он поблагодарил странную женщину и поторопился к дому мэра. Как ни странно, Фрайберга пропустили в дом без ненужных вопросов. Помощник пробормотал, что, отправляя уведомление о встрече, он надеялся, что Герр Клаус придет завтра утром, а не на ночь глядя. Гости попросили подождать внизу, пока секретарь направился на второй этаж. Фрайберг ждать не стал и, несмотря на протесты, последовал в спальню мэра. В глаза сразу бросилась огромная кровать в окружении высоких деревянных столбиков с балдахином наверху и Гайди Грубером посредине. Мэр лежал на пышной перине в ворохе подушек. Голова была забинтована, под подбородком красовался аккуратный бантик. На носу виднелась странная треугольная конструкция, напоминающая клюв. Загипсованная нога расположилась поверх одеяла. Грубер в длинной ночной сорочке и колпаке, нахлобученном на макушку поверх повязки, со счастливой улыбкой идиота смотрел на Магду, которая что-то торопливо ему выговаривала. Рядом с фрау Ленц возвышался Вальтер, охраняя хозяйку. Фрайберг с облегчением отметил, что ночного горшка или вазы в руках у Магды нет, следовательно, здоровью мэра пока ничто не угрожало. Но в случае чего лекарь находился поблизости. При виде Эрика Магда замолчала и от удивления приоткрыла рот, а мэр Грубер повернул голову на шум и застонал от боли. «Кто там пожаловал?» «Это Герр Клаус, владелец мастерской «Магическая механика», — пояснил секретарь. «Пришел за разрешением на приобретение акций мануфактуры». «А, теперь припоминаю. Дай-ка мне документ». Пока Грубер наблюдал за тем, как секретарь что-то ищет на столике, заваленном бумагами и заставленном склянками с лекарствами, Магда тихо спросила Фрайберга. «Что ты здесь делаешь?» «Это же я хотел узнать у тебя», — прошептал в ответ он. Больше Эр ничего сказать не успел, потому что помощник протянул Фрайбергу какой-то лист. Эрик развернул свернутую в трубочку мятую бумагу, ту самую, которую Грубер в его прошлый визит безжалостно скомкал в кулаке и швырнул на пол. Только теперь здесь виднелась подпись мэра, скрепленная печатью. «Прости, что задержал решение. Бумаг много скопилось», — извинился Грубер, чем вверг Фрайберга в ступор. «Секретарь сказал, что у тебя была назначена встреча со мной, но я плохо помню. В тот день чуток перебрал, расшибся, ногу сломал, а голова как болит. Теперь ни-ни. Мэр вновь застонал, и лекарь подбежал к нему со стаканом пахучего отвара. Эрик помнил, как мерзко пахли настойки Гера Липхи и какими горькими были на вкус. После первых тренировок с молотом на Фрайберге живого места не было, но от мази и микстур, приготовленных целителем, он быстро приходил в себя. Жаль, в последнее время от настоек лекаря мало проку. Синяки долго не заживали, оставляя на спине и руках чернильные следы. «Мэр Грубер, прием необходимо окончить. Вы еще не совсем оправились», — запричитал помощник и недовольно покосился на Фрайберга. «Ты прав. Иди, Герр Клаус, мне еще нужно с невестой переговорить». Грубер, как и прежде, обращался к собеседникам на «ты», но теперь был странно вежлив. Он поманил жестом секретаря и попросил. «А ты передай фрау Ленц ту красную коробочку». Помощник сразу понял, о чем идет речь, и услужливо раскрыл коробочку. На алом бархате лежало кольцо с крупным камнем. «Гайди, все это зря», — и нам не о чем говорить», — возразила Магда, отказываясь от подношения. «Я в прошлый раз все тебе сказала, и сейчас повторю. Я ухожу от тебя». «Да, да, повторяй», — прошептал Грубер, подкладывая руку под щеку, прикрывая веки и устраиваясь поудобнее. «Гайди!» Магда приблизилась к постели и склонилась над мэром. «Ты слышал? Я ухожу от тебя!» «Слышу, слышу!» — пробормотал Грубер, не открывая глаз. «Ты уходишь, мне же нужно пить настойки и поскорее встать на ноги и назначить дату свадьбы». «Да мы не это обсуждали!» — рявкнула фрау Ленц. «Магда, ты можешь не кричать так? Очень голова, Бобо!» Прохрипел мэр, а затем хрип перешел в храп. Женщина обреченно махнула рукой и направилась к выходу. «А что же делать с этим?» — спросил секретарь, вновь протягивая фрау Ленц коробочку с кольцом. «Оставьте себе. Вам пойдет», — ответила она, а Эрик открыл дверь, пропуская Магду вперед. Не спрашивая разрешения, он отвез ее в свой дом. Вальтера тоже пришлось захватить, потому что на вопрос, доберется ли он до Грюнвальдштрассе, раздалось странное мычание. А Магда была настолько погружена в свои мысли, что не ответила. Да что там не ответила? Она уставилась в окно, о чем-то напряженно размышляя. «Как ты узнал, что я поехала к Груберу?» — спросила она, когда мобиль остановился возле дома. Гретхен сказала. «Я был очень удивлен». Эрик открыл дверцу, помогая фрау Ленц выбраться из салона, и крикнул замешкавшемуся слуге. «Вальтер, идем!» На пороге Фраберг нашел то самое приглашение на аудиенцию с Грубером, о котором говорил секретарь. Лист бумаги был свернут вдвое и просунут в дверную щель. «Располагайся». Эрик забрал у дамы манто и повесил вместе со своим сюртуком на вешалку. Магда зашла в просторную гостиную и огляделась. «Где мы?» «У меня дома». «Странно, огонь не горит, а в комнате жарко». Фрау Ленц приблизилась к камину и прикоснулась к плитке ладонью. «Работал паровой котел. Трубы хорошо держат тепло». Фрайберг указал на медные трубы, проходящие под потолком. Заметив, что слуга до сих пор стоит у двери, он вздохнул. «Вальтер, сядь за стол». Слуга послушно подошел к обеденному столу и опустился на стул. Сложив руки на коленях, он смотрел на хозяина дома, ожидая дальнейших указаний. Но Эрику было не до него, он взял Магду за руку и повел наверх. В огромной спальне усадил возлюбленную на кресло, а сам опустился перед ней на колени. «Эр, почему мы здесь?» — поинтересовалась она. «Захотел показать свое жилище. Тебе стоит привыкать». «Привыкать к чему?» «Ко мне, к этому дому, к жизни вдвоем». В отличие от Грубера, Эрик кольцо не купил. Да и не был он пока готов к столь решительному шагу, как женитьба. Возможно, позже, когда они с Магдой станут чуть ближе, и он решится ей доверить свои секреты. «Ты же знаешь, я не оставлю Питера. И Вальтера с Гретхен, они моя семья. Так что жизнь вдвоем вряд ли получится». «Мы что-нибудь придумаем», — успокоил ее Эрик. «А теперь объясни, зачем ты отправилась к Груберу?» «Вечером приходил один из клиентов, который заказывает у нас кукол для своих детей, и поздравил с помолвкой. Представляешь, по городу поползли слухи, что Грубер сделал мне предложение, и я якобы согласилась», — возмутилась Магда. «Хотела объяснить Гайде, что никакой невесты у него нет». «Странно все это», — задумался Эрик, припоминая беседу с присмиревшим мэром. — Он совсем не похож на себя прежнего. — Как раз на прежнего похож. Он был таким, когда 4 года назад приехал в Дункельмит. Неуверенным в себе, неловким и тихим, — вздохнула Магда. — Вбил себе в голову, что любит меня, непременно должен добиться моего расположения и жениться. Похоже, женитьба на тебе стала для него навязчивой идеей. Одних любовь окрыляет и делает лучше, а в других пробуждает все самые худшие качества», — согласилась Магда. Грубер выслуживался перед отцом, пытался подружиться с Питером. Он даже пробил через своего дядю вице-канцлера разрешение на производство механических людей для услужения в богатых домах и для работы на мануфактурах. В то время Гайди хотел казаться милым. «Милым он был до того момента, пока не услышал твое «нет», — догадался Эрик. «Так и есть», — подтвердила Магда. «Когда и брат, и отец объяснили ему, что нет, это не женское кокетство, а отказ, Гайди словно подменили. Он начал пить, завел дружбу с этими ужасными людьми из банды «Железные кулаки», пустился во все тяжкие». «В итоге Гайди подговорил новых знакомых сжечь вашу мануфактуру», — предположил Эрик. «Не сразу», — горько улыбнулась Магда. «Сперва наша семья прошла через грязные сплетни и слухи. Грубер срывал договоры на поставку механизмов, убеждал клиентов расторгнуть контракты, а потом у нас каким-то образом появились долги». «Последнее можно было опротестовать, наняв хороших адвокатов», — заметил Эрик. «Но не в том случае, когда на документах стоит подпись вице-канцлера. Закрыть фабрику не могли, так как нашими куклами заинтересовался сам канцлер и другие аристократы. Поэтому Грубер пытался разорить нас и сорвать поставки, надеясь, что мы с отцом изменим решение. Восстание рабочих стало последней каплей. Гайди хотел показать властям Вайзенмитти, что отец не справляется с обязанностями мэра и больше не контролирует город». Магда на секунду замолчала, смахнув с ресниц слезы, а когда продолжила рассказ, ее голос дрожал. «В тот вечер папа с Питером задержались на мануфактуре, а я ждала их дома. Именно Вальтер смог вырваться из здания и сообщить мне о пожаре. Он же позже нашел Питера, когда фабрика вместе с нашими механическими людьми сгорела». «Можешь рассказать, как погиб отец и как выжил Питер?» — попросил Эрик. Магда кивнула. «Обозленные горожане стали кидать в окна мануфактуры зажигательные смеси. Произошел взрыв. Отца и рабочих убило на месте, а брата отбросило в резервуар с водой. Там охлаждали детали после отливки». По щекам Магды потекли слезы, а Эрик сжал ее в объятиях, мечтая забрать себе чужую боль. «У Питера нижняя часть тела почти не пострадала, лишь ступня. А вот лицо, спина, руки — все страшно обгорело». «Грубер хотел, чтобы у тебя не осталось никого из близких», — вновь предположил Фрайберг. «Вряд ли он желал им смерти», — всхлипнула Магда. А Эрик удивился. Даже сейчас эта добрая душа оправдывала чудовище. «Он пытался загнать нашу семью в долги, разорив и разрушив фабрику, а отца сместить с должности мэра. Думал, что я не выдержу нищеты и позора, приползу к нему на коленях. Хотя позже так и случилось. Если бы не лекарство для Питера, никогда бы не опустилась до подобного унижения. Ты наверняка презираешь меня, осуждаешь, что легко сдалась». «Магда, остановись». Эрик поднялся с колен, подхватил драгоценную ношу на руки и перенес на кровать. «Я думаю, что мне очень повезло встретить такую отважную женщину. Согласившись на предложение Грубера, ты как могла спасала брата». «Со стороны может показаться, что и в твои объятия я бросилась слишком быстро, с легкостью поменяв одного мужчину на другого», — продолжала бичевать себя Магда. «Но это не так. Я бы хотела, чтобы ты за мной ухаживал, мечтала о романтических свиданиях. Но иногда чувства сильнее доводов разума». «Кто сказал, что непременно должны быть долгие ухаживания, бессмысленные прогулки под луной, никчемные разговоры о природе? Мы не обязаны никому ничего объяснять или оправдываться. «Это наша с тобой история», — пылко проговорил Эрик, целуя возлюбленную и заодно освобождая от одежды. Переплетенные тела, откровенные поцелуи, нескромные прикосновения. Эти двое без слов признавались в своих чувствах. А утолив голод, они задремали, сжимая друг друга в объятиях. И лишь громкий стук в дверь разрушил эту идиллию. Эрик торопливо оделся и спустился на первый этаж. Увидев боковое окошко человека Курца, открыл дверь. «Герр Клаус, драка состоится в полночь, собирайтесь». «Сегодня?» — удивился Эрик. «Ага, чтобы полицаи не успели очухаться и помешать», — закивал Тиль. «Подожди на улице, я сейчас», — попросил Фрайберг, услышав позади себя шаги. Магда Ленц стояла на лестнице в его рубашке, и Эрик залюбовался стройными ногами и соблазнительными изгибами. «Что случилось?» — спросила она, спускаясь по ступеням. «Сегодня битва с железнорукими. Я в ней участвую», — честно признался Фрайберг. «Ты?» — воскликнула Магда и прижалась к нему, обнимая. «Нет, нет, я тебя не отпущу. Достаточно потерь в моей жизни». «Я должен идти. Но мне приятно, что ты обо мне беспокоишься». «Пообещай, что вернешься ко мне». «Обещаю. Потому что теперь мне есть к кому возвращаться». Эрик обжег ее губы быстрым поцелуем, а затем подвел Магду к часам. «Покажу тебе потайной ход на тот случай, если что-то пойдет не так». Он открыл дверцу напольных часов и объяснил, как нужно повернуть стрелку, чтобы зайти в тайник. «И куда ведет переход?» — спросила Магда, спускаясь по железным ступеням и с интересом рассматривая узкий тоннель. «К лесу. Но это если в дом попытаются проникнуть чужаки. Я активирую звуковые ловушки, которые словно полицейские свистки оповестят весь квартал об опасности». Закончив осмотр, они с Магдой вернулись в гостиную и только сейчас, при тусклом свете настенных фонарей, заметили неподвижно сидящего за столом Вальтера. Сложив перед собой руки, он молчал. «Боги, я совсем о нем забыла», — вскрикнула Магда и подбежала к слуге. «И это неплохо», — пробормотал Эрик. «Вальтер», — громко позвала Магда, а слуга очнулся и повернул голову в ее сторону. «Да, фрау Ленц», — медленно проговаривая слова, отозвался тот. «Пойдешь с сэром Клаусом и будешь его защищать, ты понял?» «Да, фрау Ленц». Вальтер послушно встал и посмотрел на Эрика, ожидая приказа. «Зачем я справлюсь?» — попытался возразить Фрайберг. «Или Вальтер идет с тобой, или я здесь не останусь». «Может, тебе лучше вернуться домой? Питер будет волноваться». «Не заговаривай мне зубы», — возмутилась Магда. «Питер после примочек Липхи и антидота аптекаря проспит до утра. Вот утром он способен устроить погром. Но там будет Гретхен, она с ним справится. И вообще, не ты ли привел меня в этот дом?» «Я?» Улыбнулся Эрик, притянув Магду к себе и пытаясь поцеловать. Но фрау Ленц выскользнула из объятий и с самым серьезным видом продолжила. «Говори громче. Отдавай Вальтеру короткие и четкие приказы». «Слушаюсь». Вновь улыбнулся Эрик и подошел к комоду, вытаскивая из ящика оружие. Закрепил на поясе кобуру с пистолем, проверил в кармане хронометр с защитой, ловушками и прочими магическими уловками, которые придумала его подруга по Академии Марвел Морган, а он усовершенствовал. «Береги себя», — попросила Магда, нежно глядя на Эрика, а затем повысила голос, обращаясь к слуге. «Вальтер, следуй за Эром Клаусом. Защищай и доставь мне его живым, ты понял?» «Да, фрау Ленц». «Милая, тебе нужно командовать армией». Фрайберг хмыкнул и не удержался от поцелуя. Пришлось поскорее покинуть дом, чтобы не поддаться соблазну подхватить Магду на руки и унести в спальню. Горожане и люди Курца подошли к пустырю со стороны леса, оставив свои мобили среди деревьев. Парни Кирша в это время выбирались из подземных нор, а банда железноруких темной массой хлынула со старого кладбища из оврага. Потому как однорукий Джо выбросил вверх крюк и крикнул «Вперед!», Фрайберг догадался, что никаких переговоров и построений не предвидится. Кровавые сигнальные вспышки взлетели в воздух, и толпа железноруких, словно огромная волна, накрыла нестроенные ряды землекопов, горожан и скупщиков краденого, которые, как и было оговорено заранее, разбились на бригады. Бой начался. Мужчины, охваченные лихорадкой битвы, с кличем срывались с мест. Эр словно оказался среди бушующего урагана, который никто не в силах сдержать. Ему не оставалось ничего другого, кроме как бежать вместе со всеми, наносить удары и уворачиваться от железных кулаков. Крики перемешались с нечеловеческим рыком и хрустом сломанных костей, сливаясь в единую жуткую какофонию. Эрик не выделял кого-то из противников и молотил всех подряд, благо железноруких легко было отличить от червей не только по одежде, но и по конечностям, превращенным в смертоносное оружие. Спицы, клешни, кувалды и огромные железные кулаки. Он едва увернулся от очередного удара, но в следующий момент почувствовал боль в руке. Обернувшись, Эрик столкнулся лицом к лицу с одноруким Джо. Это его крюк задел плечо. Приспешники лидера шайки оттеснили от них прочих бойцов, сжимая главаря и его противника в кольцо. Одному Вальтеру удалось пробраться в этот демонов круг. Слуга Магды Ленс не хуже железноруких орудовал кулаками, а удары принимал все с тем же непроницаемым выражением лица. Пока Эрик разбирался с одноруким, Вальтер отшвырнул двоих членов банды, которые попытались его скрутить и выставить за круг. «Вальтер, сзади!» — предупредил Фрайберг, уловив движение. Корвин Клешня подобрался к слуге и сомкнул железную клешню на его шее, пытаясь придушить. Слуга даже не покачнулся, а резко обернулся и схватил здоровяка за грудки, легко приподняв над землей. Эрик отвлекся от чужого боя, потому что Джо, не теряя времени даром, прытко орудовал крюком, оставляя на сюртуке дыры, а на теле царапины. Однорукий почувствовал себя победителем, раскрылся, и Фрайберг выпростал ногу вперед, впечатывая железную подошву ботинка в ребра противника. А Вальтер меж тем бросился на Корвина, сбивая с ног и не обращая внимания на мощные удары железных щупальцев, словно и его голова была сделана из железа или камня. Пока Вальтер и Эрик дрались с одноруким и клешней, железнорукие сдерживали удары червей, не позволяя вмешаться в битву главаря с хозяином мастерской магическая механика. «Сперва закончу с тобой, а потом порешу Кирша с Курцем», — выкрикнул главарь банды. «И город будет моим!» Джо нанес Эрику удар. Фрайберг ответил хуком в челюсть, а в следующую секунду они оба пошатнулись, едва устояв на ногах. Твердь сотрясли толчки. Камни и песок вихрем поднялись вверх и, чуть погодя, осыпались на червей горожан. Эр догадался, что среди железноруких находится маг земли, и сейчас он призвал стихию. Фрайберг пожалел, что не попросил Моргана с Ликановым о помощи. Одному ему будет непросто и управлять стихией, и отражать удары. Тем не менее он мысленно воздал хвалу богу Арису, призвал воздушную магию и почувствовал, как покалывает ладони. Воздух вокруг заискрился, и Эрик направил стихию ветра на созданный земляным магом щит из камней, расщепляя в песок. Глава банды с рыком бросился на рыжего Эра, выставив крюк и пытаясь ранить в грудь. Но тот ловко поднырнул под рукой противника и, сделав подсечку, обрушил кулак на голову врага. Не позволяя опомниться, ударил ногой в пах, а крюк зацепил за здоровую руку. Джо завалился на бок и захрипел от боли. Отбиваясь от подоспевших на помощь друзей главаря, Эрик старался не терять из виду мага земли. Хотя это было сложно. Мелкого мужичонку прикрывали громилы. По всей вероятности, маг плел очередное заклинание. По земле стелился туман, превращая ее в тягучее месиво. Непривычные к подобным фокусам горожане и люди Курца спотыкались и падали, а железнорукие их добивали. Эрик вновь призвал стихию. Знойный ветер, пришедший с юга, опалил дыханием кожу и иссушил влагу, вновь делая почву твердой. Маг земли осмотрелся, уловил причину своей неудачи и указал громилам на Фрайберга. Но у Эрика уже не хватало магического запаса ни для очередного вызова стихии, ни для выстраивания надежного щита, поэтому он с рыком бросился на обидчика, растолкал крупных, но неповоротливых головорезов и ударом в солнечное сплетение успокоил стихийника. А затем вытащил из кармана хронометр, чтобы активировать искусственное защитное поле. Вальтер по-прежнему прикрывал тылы, с какой-то нечеловеческой скоростью размахивая кулаками и отгоняя железноруких. И Эрик был благодарен слуге Магды за помощь и небольшую передышку. Фрайберг обернулся, выискивая взглядом лидера банды «Железные кулаки», и с удовлетворением отметил, что тот с разбитой головой и загнанным в собственное плечо крюком валяется в грязи. Кто-то из железноруких подхватил главаря под руки, оттаскивая в сторону. Раздались крики. «Джо завалили! Отомстим! Вперед! Огонь!» Но вместо того, чтобы ринуться на врага, противник стал отступать к оврагу. Черви и горожане обрадовались, издав боевой клич, и бросились вперед. Но вскоре догадались, что это не отступление, а маневр. Как и предполагал косоглазый Тони, одними ударами железные кулаки не обошлись. Они достали из оврага припрятанную зажигательную смесь и оружие. Эрик не успел выставить защиту. Пальцы едва коснулись крышки хронометра, как что-то ударило в руку, и предплечье будто охватило огнем. Совсем рядом послышались хлопки. Неподалеку раздался взрыв. Из огненной воронки в людей полетела мелкая дробь и раскаленные гвозди. Фрайберг расслышал в отдалении голоса приятелей. Кирш и Курц отдавали людям приказы достать пистоли. Но в отличие от пороха и пули, это оружие не причиняло вреда и не превращало тело в кровавое месиво. Зато железнорукие валились как подкошенные и мгновенно засыпали под воздействием парализатора. Особо ретивых усмиряли цепями. Эрик устремился вперед и вновь оказался в центре битвы. Вальтер следовал за ним. Странное дело, пули касались мужчины, чиркая словно о железо. Поразмыслить о том, что за необычную защиту применил слуга Магды, времени не было. Фрайберг отбивался и отстреливался. В ход шли и пистоли, и кулаки, и магия. Стихийник железноруких уже пришел в себя. Еще пуще обозлился и направил вихрь из камней на Тодда Кирша. Смертельно опасный ураган сметал на своем пути все и всех, выдирая из земли одинокие кусты и отшвыривая людей. Воздушник Арчи Муркак Молот в это время прикрывал Курца и прийти на помощь главе червей не мог. Эрик понимал, что слабая магия Кирша не остановит столь мощную силу. Он в прыжке закрыл лидера земляных червей собой, камнепад ударил в его защитный купол, созданный стихией и маг-хронометром. Камни рассыпались в песок. Щит впитывал вихревой поток, преобразуя его в энергию. Магия сизым туманом возвращалась эргами силы в хронометр. Фрайберг с удивлением наблюдал за тем, как созданный им механизм вытягивает из мага земли дымчатые нити, лишая дара. Похоже, он перестарался с заклинаниями-настройками, позаимствовав кое-что из дневников отца, потому что от чужой разрушительной магии не осталось и следа. Хотя нет, след был. Из хронометра лениво выползла дымка в виде оскалившегося черепа. Стрелки бешено завертелись. Защитный купол вокруг Эрика усилился, а сам он почувствовал необыкновенный прилив сил. А вот земляной маг кулем осел на землю. Тем временем Кирш со своими людьми теснил железноруких к оврагу, но схватка по-прежнему была яростной. Эрик заметил, как на Леройса навалились трое и вновь бросился в драку, а верный Вальтер следовал за новым хозяином. В следующую минуту все, кто был на пустыре, замерли. Послышался рев моторов, пустошь осветили десятки фар, а в рупоре раздался зычный голос начальника отдела урегулирования. «Всем лечь лицом на землю! Руки за голову, идет зачистка!» В тот момент, когда полицейский выкрикнул «Взять!», Кирш закричал «Ходики!» На пустоши вспыхнули сотни огней, и черви, и горожане, и парни Курца, активировав в хронометрах иллюзию невидимости, исчезли. Эрика кто-то потянул за рукав, и он почувствовал, как падает вниз, проваливаясь в нору. Фрайберг оказался в одном из подземных переходов. Рядом стояли Леройс и один из парней Курца. Неподалеку лежал Вальтер. Повсюду слышались топот и голоса. «Давай поторопимся, Герр Клаус, пока полицаи не пронюхали, что к чему», — попросил Эрика Леройс. «И слуге вашему, кажись, помощь нужна. Расшибся при падении». Фрайберг склонился над Вальтером. Он лежал на земле в изогнутой позе и беззвучно шевелил ртом, как в тот раз, когда Эрик с ним схлестнулся в доме Магды. На лице виднелись следы от пуль. Под кожей что-то серебрилось. На шее и затылке были вмятины, но раны не кровили. Об этой странности Фрайберг собирался подумать позже, а, возможно, спросить Магду. Пока же он вспомнил ее наставление и отдал четкий приказ. «Вальтер, вставай, следуй за мной». Слуга уставился на Эрика, не мигая, а затем послушно поднялся. Рука повисла плетью. Вальтер крутил головой, будто не понимая, что с ним происходит. Но, тем не менее, следовал за Фрайбергом, пошатываясь. «Бежим, скорее!» — подгонял их Леройс. Он тоже согнул в локте окровавленную руку, да и щека была в крови. Беглецы пошли по земляному лазу, удаляясь от пустыря и полицейских. «Нужно забрать мобиль», — обратился к Леройсу Эрик. «Позже заберешь. Уверен, на дорогах нас поджидают чистильщики», — ответил тот на бегу. «Сейчас нужно как можно быстрее добраться до дома. Наверняка полицаи устроят проверку и придут с визитом». Они добежали до перехода. Эрик заметил, что по соседним лучам спешат горожане и скупщики Курца в сопровождении червей. Раненых везут на тележках. «Лаз ведет на вашу улицу, выбирайтесь живее», — поторопил Леройс, опуская лестницу. Крышка канализационного люка откинулась, открывая обзор на темное небо и редкие звезды. Эрик обернулся, обнаружив, что Вальтер отстал. Слуга, словно пьяный, едва переставлял ноги и шатался, медленно приближаясь к троице. «Не иначе парни контузило», — предположил горожанин и помог Эрику подтащить Вальтера к лестнице. «Лекарь разберется. Увидимся завтра, Эр», — попрощался Леройс и побежал дальше. Фрайберг помог Вальтеру забраться по ступеням. Последним вылез горожанин. Они оказались на улице неподалеку от мастерской. Парень поспешил домой, как и прочие работяги, силуэты которых мелькали в тусклом свете фонарей. Эрик, подхватив слугу под руку, потянул за собой. Тот останавливался и замирал, но как только хозяин магической механики отдавал новые приказы, вновь продолжал путь. Сняв звуковые ловушки возле дома и открыв дверь, Фрайберг попросил. «Вальтер, потерпи, я сейчас найду...» Договорить не успел. Раздался грохот. Слуга со всей высоты роста распластался на полу, а Эрик явственно услышал скрежет. На лестнице показалась Магда. Она бросилась любимому на шею и порывисто обняла. «Ты ранен?» — вскрикнула фрау Ленц, заметив, что ее ладонь окрасилась алым. «Зацепила плечо. Поможешь?» — попросил Эрик, стаскивая с себя сюртук и рубашку. «И там что-то творится с Вальтером?» «С Вальтером разберемся позже», — отмахнулась от его слов Магда. «Сперва займемся тобой». Фрау Ленц не охала и не причитала, как большинство женщин. Она следовала указаниям Эрика. Достала из ящика комода острое лезвие с пинцетом, спирт, бинты. Обработав инструменты, сделала надрез и извлекла пулю. Вероятно, сказывался ее опыт по уходу за братом. Правда, достать пулю получилось не с первого раза, и Эрику пришлось выпить настойку с сомниумом, чтобы приглушить боль. После того, как Магда обработала рану и пошла осматривать Вальтера, Фрайберг отправился в душ. Смыв с себя грязь и кровь, он переоделся в домашнее, сложив грязные вещи в корзину. А когда вернулся, обнаружил, что Магда сняла с лежащего на полу Вальтера сюртук и разрезала на спине рубашку. «Что ты делаешь?» Удивился он, подходя ближе. Может, перевернуть его? Он упал лицом вниз, да еще что-то с рукой. Нужно обработать... Не нужно, уверенно произнесла фрау Ленц, срывая со спины Вальтера разрезанную ткань. Она надавила на сильно выступающий позвонок на шее слуги, и на его спине проступили очертания круга. В следующий момент Эрик наблюдал, как крышка откинулась в сторону, открыв обзор на углубление, в котором медленно крутились колесики. Там же виднелись пружины и шестеренки. В ячейках лежали металлические пластины и кристаллы-накопители. Одним словом, внутри Вальтера работал сложный механизм. «Конечно! Механическая кукла!» — догадался Фрайберг. А ведь у него и раньше возникли подозрения, но он их отбросил, списав заторможенность слуги на болезнь. Магда и Питер Ленц всех обхитрили. Они не уничтожили свои механические творения, как это было предписано новым мэром Грубером и вице-канцлером. Семья Ленц оставила одну куклу, выдав ее за слугу. И ведь никто не догадался. Если бы сегодня Магда не рисковала Вальтером ради него, Эрик, возможно, еще какое-то время пребывал в неведении. «Надеюсь, ты сможешь сохранить нашу тайну», — попросила Магда, и Фрайберг тотчас дал обещание. У него и самого было полно секретов, и он тоже собирался ими поделиться. Но чуть позже и в более подходящей обстановке. «Что нужно делать? Чем помочь?» по-деловому предложил он. «Серьезные повреждения мы сможем устранить только в нашей с Питером мастерской», пояснила Магда. «А сейчас хорошо бы поменять перегоревшие накопители и устранить разрывы контактов». Она вытащила из тела Вальтера большую пластину, которая напоминала сложную схему, а потемневшие накопители крепились к ней тонкими медными проводами. Эрик склонился над Вальтером, разглядывая механизм. «Ты могла бы рассказать раньше?» «Не могла», — покачала головой Магда. «Я обещала брату, что никто не узнает, но теперь... теперь все изменилось. Так ты поможешь?» «Конечно», — улыбнулся Эрик, чувствуя, как азарт перекрывает боль и усталость. «Похожие накопители у меня есть. К пластине их тоже приложу». «Главное — добиться от Вальтера реакции на простые команды, чтобы посадить в мобиль и довезти до дома. А с координацией и прочим разберется Питер». «Сделаем». Эрик направился к гардеробу. Там, за задней панелью, находилась дверь, которая вела в его личную мастерскую. «У тебя здесь подземное царство механики», восхитилась Магда, спускаясь за Эриком в огромный подвал дома и рассматривая паровые котлы, стол, заваленный приборами и инструментами, шкаф, наполненный деталями и кристаллами. «Что есть, то есть», — подмигнул Фрайберг и принялся подыскивать похожие по размеру накопители. Через полчаса он запаял провода и передал Магде пластину. «Проверяй». Поднявшись в гостиную, они попытались активировать работу механизма, но слуга по-прежнему не двигался. Эрик перевернул Вальтера на спину. Выглядел тот ужасно. Лицо испещрено рытвинами, на голове и шее огромные вмятины, не говоря уже о порванной рубашке и грязных брюках с ботинками. Магда несколько раз ударила слугу кулаком по груди. Тот вздрогнул почти как человек, а Фрайберг хмыкнул. Даже совершенная механическая кукла иногда нуждается в хорошем пинке. Хозяйка отдала Вальтеру простой приказ, и слуга медленно поднялся на ноги. Но едва заговорщики подошли к лестнице, раздался настойчивый стук в дверь. Магда занервничала, а Эрик приказал: «Вальтер, иди в шкаф». Это был самый быстрый способ спрятать куклу от чужих глаз. Слуга послушно направился к шкафу и разместился среди вещей. Магда положила порванный сюртук с рубашкой рядом с Вальтером и отключила механизм, надавив на шейный позвонок. «Беги наверх», — попросил ее Фрайберг, прикрывая створку шкафа. «Кто может прийти в такое время?» — удивилась она. «Наверняка полиция. Проверяют, дома я или на пустыре с железнорукими». Магда Ленц была женщиной понятливой, больше вопросов не задавала и поднялась в спальню. Эрик стянул с волос ленту, растрепав рыжую гриву, и, наконец, открыл дверь. и порадовался, что успел принять душ и надеть темную рубашку. На ней не так заметны пятна крови. «Чего не открываешь?» — рявкнул шеф Кроули, по-хозяйски проходя в дом и осматривая гостиную. Двое полицейских в черной форме из отдела урегулирования остались за порогом. «Ночь на дворе. Добропорядочные граждане давно спят», — зевнул Эрик. «Так кто добропорядочные?» — буркнул Кроули, прямиком направился к морозильному шкафу и засунул внутрь любопытный нос. «А что, колбасок нет?» «Сегодня солянка. А вы же вроде собирались нанять мою кухарку», — вспомнил Фраберг. «Наймешь тут. Когда что ни день, то убийство или драка». Зло огрызнулся Кроули, захлопнул дверцу фризера и принялся наступать на приятеля. «Лучше честно признайся, Эр, был ты на пустыре или нет. Лучше я сам тебя в нашу кутузку отвезу и с комфортом устрою, чем приедут дознаватели и заберут в тюрьму». «Я весь вечер и ночь провел дома, никуда не выходил», — заверил Эрик, глядя на Кроули честным взглядом. Тот, в свою очередь, внимательно рассматривал царапины и ссадины на шее и руках собеседника. «Дома, говоришь? И кто это подтвердит? Может, тот железнорукий, что разукрасил тебя?» «Я могу подтвердить», — раздался женский голос. Мужчины обернулись. На ступенях лестницы стояла Магда Ленц, закутавшись в тонкое покрывало. Эрик, словно зачарованный, смотрел на отважную и прекрасную женщину. Его женщину. Прокашлялся Кроули. «Доброй ночи, фрау Ленц. Не ожидал вас здесь застать». «И вам доброй ночи, шеф Кроули», — ответила Магда и обратилась к хозяину дома, игриво прикусив нижнюю губу. «Эр, ты идешь? Хоть я и была неосторожна, но обещаю залечить твои раны поцелуями». Возлюбленная явно слышала слова шефа полиции о ссадинах и теперь пыталась спасти любовника. «Я скоро, иди в спальню и думай обо мне», — ответил Фрайберг. Магда поднялась в спальню, кокетливо виляя бедрами, а шеф полиции выругался. «Как это у тебя получается выходить сухим из воды? Ведь ты был сегодня на пустоши, сукин сын. Люди Курца и Кирша тоже были. А взяли мы только железноруких. Почему вы не с ними?» «Потому что нас там не было», — подсказал Фрайберг. «Конечно, полицейские застали толпу, а потом пшик, и часть людей исчезла». Кроули достал из кармана хронометр из тех, что Эрик лично изготовил для битвы. «Объясни, как эта вещица оказалась на пустыре, а? Я помню твои отражатели для участка, и этот на них сильно смахивает. Давай-ка проверим». Кроули нажал на спусковой механизм и победно улыбнулся, но ничего не произошло. Наоборот, что-то щелкнуло, и стрелки остановились. Полицейский склонился к приятелю и рыкнул. «Думаешь, я дурачок? Или просто так меня шефом полиции сделали? Я тоже кое-что кумекаю в своем деле, как и ты в своем. И вот что я тебе скажу, Эр. Зря Кирш бросил вызов однорукому Джо. Я ведь понимаю, он хотел отомстить за смерть жены Леройса. Думал, железнорукий его таким образом на место ставит. Но в этом деле с убийством фрау Леройс не все так, как кажется». Шеф Кроули, не прощаясь, вышел из дома, но во дворе Эрик его нагнал, схватив за рукав. «Что вы имеете в виду?» «А то, что наш эксперт Герр Крэмих сегодня в полночь вернулся в город и осмотрел труп. И странное дело, отметины на шее от шарфа есть, дамочку действительно пытались задушить. Но умерла она, похоже, от другого». «Отчего?» Кроули заинтриговал, и теперь Эрик, словно верный пес, следовал за ним к мобилю. «От поцелуя». «Шутите?» «Да какие уж тут шутки, Эр». Шеф медлил, явно решая, стоит ли говорить приятелю правду. В итоге тихо произнес: «О мертвяках что-нибудь знаешь? О поцелуе смерти слышал?» «Кое-что слышал», — замялся с ответом Фрайберг. О странной встрече суда мертвяком говорить не хотелось. «Похоже, фрау Леройс не просто убили, а иссушили, забрав и жизненную силу, и крупицы магии. Только мертвяки способны на подобное». Эрик присвистнул. В родной Белавии за такие преступления магов казнили. Да там и не было магов смерти, всех давно истребили. В Ингвальде их тоже не жаловали, но все же малочисленное общение разрешили осесть в Дункельмите и жить возле старого кладбища. И пока они и не нарушали законы, не переходили черту, полиция и жители мирились с этим соседством. Но теперь шеф Кроули, как пить дать, возьмется за банду Уда мертвяка. Что же получается? Железнорукий, который признал вину, на самом деле не убивал Фиону Леройс, предположил Эрик. Может, задушил позже, будем разбираться. Кроули резко распахнул дверцу мобиля и бросил через плечо: «Ладно, Эр, отдыхай. Тебя, небось, дамочка заждалась. Но Киршу ты все же тихонько шепни, что зря он эту бойню затеял. Хотя я его понимаю. Железноруких давно надо бы приструнить». Выдав столь нехарактерное для главы полиции заключение, Кроули уехал. Полицейские, сопровождавшие начальника, залезли в служебный парабас и последовали за ним. Фрайберг же поторопился в дом. Первым делом он проверил механического Вальтера в шкафу. Со стороны могло показаться, что слуга уснул, скрючившись среди вещей и уткнувшись лицом в теплый свитер. Очень хотелось разобраться с этим чудом магической механики, но без Магды и Питера не получится. Поэтому Эрик закрыл створку шкафа и поднялся в спальню. Магда уже спала, уютно устроившись на его подушке. Он лег рядом, но сон не шел, болело плечо. За последний месяц Эрик дважды серьезно повредил руку, это не считая синяков и царапин на теле. А ведь, будучи мальчишкой, он избегал драк, предпочитая провести время за книгами или уйти к морю, играя с ветром. И в академии не было повода для стычек. Студенты выясняли отношения по-другому. Бросали вызов в споре, чей дирижабль первым причалит к башне. Или соперничали, создавая уникальные техномагические приборы. Здесь же, в городе темных улиц, все вопросы решались с помощью кулаков. Тренировки с молотом и уличные драки вызывали мальчишеский азарт, но ночную битву он воспринимал иначе. Эрик чувствовал в этом что-то неправильное. Он слишком заигрался. Даже позволил себе уговорить сделать пистоли, а ведь давал за рук не связываться с оружием. А если Кроули прав, и Железнорукие не причастны к убийству Фионы Леройс? Получается, с вызовом можно было повременить, попытавшись договориться и с железными кулаками, и с мэром Грубером по-хорошему. Теперь же он нажил себе новых врагов, победив в поединке главаря банды, а ему бы еще со старыми разобраться. Пора всерьез заняться изучением дневников отца и построить пространственный переход, чтобы беспрепятственно посещать Белавию. И неплохо бы продумать хитроумный план, как отомстить белавским вельможам, а может и трон забрать. Не направится же он прямиком во дворец с завещанием отца. А что, объявят местной правящей верхушке, что именно он, Эрик Фрайберг, наследный принц Алан, и есть законно рожденный император, а нынешний правитель обязан освободить место. Правда, после такого выпада Фрайбергу точно не дадут уйти живым. Как поступить, Эрик пока не знал. В интригах и заговорах он не был силен. Хорошо бы посоветоваться с Тесс. Вот она, та еще интриганка. Но с ней останется обмануть брата, ведь в наследственных делах он для нее тоже соперник. Действовать предстояло хитрее. Для осуществления плана нужны единомышленники, деньги и исполнители. Причем из тех, кто ненавидит правящего императора Белавии всей душой. Фрайберг знал одного такого. Это отстраненный от должности Икар Берг, бывший глава тайной службы. Но вряд ли Берг согласится помогать без соответствующего вознаграждения. Тех денег, которые Эр заработал, вполне хватит на безбедную жизнь в Ингвальде, но никак не на переворот. Так и не придумав какого-либо сносного плана, Эрик тяжело вздохнул и пошевелил затекшей рукой, а Магда заворочилась. Прекрасная Магда Ленц. Что делать с ней, как довериться? Поймет ли она, последует за ним? Ответа не было и на этот вопрос. Что ж, пусть все идет своим чередом. И отношения с Магдой, и опыты, и завоевание трона. «Делай, что должен, и свершится, чему суждено», — было написано в дневнике отца. «Так тому и быть». Примечание. Выражение, приписываемое Марку Аврелию. Конец примечания.